Послание Борису и прочим рабам Бога Вышнего. Одно из поздних посланий Аввакума. В нем Аввакум благословляет старообрядца вновь подавать челобитные и стужатися царю о исправлении веры. Дело это, подача челобитных и большое прение о вере в Кремле, сопровождавшееся волнениями стрельцов, совершилось в июне-июле 1682 года, уже после гибели Аввакума и смерти царя Федора. В результате прений был казнен возглавлявший их Никита Добрынин. Адресат послания — московские старообрядцы, известные только по упоминаниям в других посланиях Аввакума. Из них наибольшего внимания удостаиваются здесь Борис, возможно, боярин Борис Афанасьевич, Ксения, вдова мирянка, вновь вышедшая замуж и подвергнутая зато гонениям, тоже, вероятно, боярского рода, Елена, гонительница Ксении, инокини из обители матери Мелании, старообрядческой женской монашеской общины, игумен Сергий, в миру Симеон, о нем смотри комментарий при послании Симеону. Сергий Симеон вообще не принадлежал к московской братии, а находился в Заволжье. Или он в этот период временно находится в Москве, или послание имеет более широкий характер. Все эти лица — духовные дети Аввакума. Разыскание об упомянутых в послании именах подробнее смотри у Смирнова. В другом отношении находится Аввакум лишь к игумену Досифею, авторитет которого он ставит не ниже своего собственного. В послании Аввакум сердито бранит некоего Игнатия, который старался поссорить его с Досифеем, выставляя их противниками по вопросу о церковном пении, в котором они оба придерживались на самом деле общей позиции. Смирнов, страница 211. В послании обсуждаются три проблемы, уже сложившиеся к концу 70-х годов, в старообрядчестве и не связанные с противостоянием старой и новой веры. Первый вопрос — о пении. В старообрядческой среде в это время еще практиковалось иногда то многогласие, против которого выступали еще ревнители церковного благочестия. Аввакум восстает и против так называемого «хомового» пения, противопоставляя ему «наречное». Хомовое пение предполагало выпивание звуков, обозначавшихся на письме как твердый знак и мягкий знак полугласных, как «о» или «е». К XVII веку полугласные уже давно не произносились вообще, и понять текст при такой архаической манере произношения было трудно. «Преславная днесь» звучало как «преславенное денесе». Старинное пение по крюкам требовало вставления в слова дополнительных слогов для растягивания их. Такие слоги «не» или «на» назывались «ненайками». Это тоже затрудняло понимание смысла текста. Подобно деятелям реформации, Аввакум считал, что писания и молитвы должны быть совершенно ясны и понятны верующим. Подробно об этом Смирнов, страницы с 208 по 215. Второй вопрос о числе поклонов и времени для них предназначенном, один из определяющих для жизненного распорядка. Аввакум возражает против того, чтобы поклоны, предназначенные для келейного правила, ночного уединенного молитвенного труда, выполнялись во время богослужения, так что служба рассекалась ими. Третий важнейший вопрос послания — о таинстве брака. В старообрядчестве брак мог вызывать возражения, во-первых, из-за венчания в Никонианской церкви. Собственно, старообрядческая система обрядов еще не установилась. Во-вторых, из-за общего представления, укоренившегося в наиболее радикальных кругах, что конец мира близок, и продолжение рода в этих условиях становится не только бессмысленно, но и грешно. Подобная же постановка вопроса вызвала в первом веке послание апостола Павла в защиту брака. Идеям Павла, то есть каноническим, церковным, всецело следует здесь Аввакум. Он защищает брак, даже второй, в который вступила овдовевшая Ксения, с особенной горячностью, и налагает на Елену, покусившуюся расторгнуть брак, едва не уморившую ребенка Ксении, тяжелейшую епитимью — покаяние, предназначенное для убийц. Смотри Смирнов, страницы со 170 по 181. Древо жизни бессмертия, древо разума, древо трилюбезно, нетленно и неизнуряемо. Крест трисоставный, честное древо, Троицы бы носит трисоставный образ. За молитв святых Отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Чадо Борисе, Бог простит тебя в сии век и в будущий, и да неосужденно тебя предстать и сподобит на страшном суде Христос Бог наш, Сый благословен во веки. Амин. Вопросил мя Иси о пении церковном и о келейном правиле. Да веси, братья, устав во церкви от святых Отец со святым Духом устроен. Кто мы? Хощем быть разумнее параклита? Прилагаем по своему чину параклит, греческое слово, предназначенное для наименования Святого Духа. Как напечатано, так и творить подобает. Не прилагаем пределы, и же отцы положиша. А ты мне возвестил еси странно. Среди заутренней у вас бывает самочиние, а не по преданию бывают поклоны. Правду те глаголют, которые поют рядом за утренню, и до отпуску не рассекая, или церковным чином, или вервицы молитвами исполняя, а поклоны между вечерней и заутренней. Отпуск или отпуст — слова, завершающие богослужение. Нощью правило клейное отцы у закона положиша, кто сколько может, или поклонов 300, или 600, или 1000, с ними же Иисусовы молитвы, или 600, и седьмое Богородице, или вдвое, или втрое, кто как хочет и может. А церковного правила пения отнюдь не поколебать. Хочешь ли слушать, и как у меня бывало? Внимай же, я тебе стану вякать. Да не сам собой изволил, но от отец искусных навычек. Егда вечерню, с повечерню отпою, после ужины правила начну, по вечерницу и четвертый канон Иисусу, и акафист, скандаки и икосы, воду прошет, и ангелу, и тропари канонов, и молитвы, та же достойно, тресвятое и нескверную, и еще тресвятое и дашь нам, и рядом Боже вечный, и все молитвы спалные, и отпуст, и ослаби, остави вместо прощения, и ненавидящих. Та же 50 поклон за живые и за мертвые. Благословлю, да и распущу черемош. Черемош, значение слова неясно. Паки начинаю начало правилу поклонному: Боже, очисти мя и молитвой, и проговоря верую, и огонь погасим, да и я, и жена, и иные охотники, нуже пред Христом кланяться в потемках тех, я 300 поклон, 600 молитв Иисусовых, да 100 Богородицы, а жена 200 поклон, да 400 молитв, понеже робятка у нее пищат. Довершим правила прощения, проговоря, да и спать взвалюсь. Один я спал. Когда обедню пою, тогда опасно сплю. Сам добуду огня, да книгу чту. И когда время приспеет за утренний, не спрашиваю пономаря, сам пошел благовестит. Пономарь прибежит, отдав колокол, пошед в церковь, и начну полуношницу. Да камест сходится, крыла Шаня. А я и проговорю в те поры. Прощаются, и на Бог простит. А который дурует, тот на чепь добро пожаловать. Не раздувай уса того у меня. Та же завтриня на всяк день. Скажением по чину и чтение 4 статей, а воскресный день 6 статей. По данной мне благодати толкую чтучи. В рядовые дни за утреня 4 часа, а в поле еле он 5 час, а в воскресенье всеночное 10 час. После завтрени причастное правило час говорю сам, а церковное пение сам же и чту, и пою, единогласно и на речь пою, против печати слово в слово. Крюки те в переводах тех мне недороги, и не найки те песенные, не надо беж. И отпев обедню, час поучения чту. И после обеда 2 часа усну и, встав, книги до вечерней чту, сидя один. А обедню, прости, плачучи служу, всякую речь в молитвах разумно говорил, а иную молитву и 2 раза проговорю, не спешил из церкви бежать, после всех волокусь. И болящих маслом соборовал, единогласно же пел, и мертвых погребал, единогласно ж пел, и келейные, и церковные, все единогласно ж правило было у меня. И в пути едучи, и пеш идучи, единогласно все. Да не собой я затеял так. Видев в Писании, отцы трудился так. Епископ Павел Коломенский, Даниил протопоп Костромской, священномученик же Михайло, священномученик, Гавриил священномученик же, архимарит Тихон Печерский, архимарит Суздальский Иосиф, за Волгою в пустыне с симпением и скончался так. Протопоп Конон Нижегородский, Логин протопоп Муромский, мученик и поборник велий, Марфа игуменья на Везниках, на речь единогласно пение быстюнья. Не по Игнатьеву жила. Странным и мимоходящим ноги умывала сама, и со Анною Леженкою добре скончашася. Леженка, вероятно, лежачая больная. И Андриян архимарий Троицкой добро же житие проходил, а пел единогласно ж. Да и много бы из добрых людей. Все блажеша и хвалиша пенье единогласное и наречное. Многие с перевода Ветхого по нем же оспевал списывали. А я и без перевода Богу помогающую по печати пою, да и крюков тех не изгублю, ни найки лучше не пою. А как один молюсь, так и не говорю, един Бог знает, как делаю, нельзя сказать. Ну, Борис, полно ли ковырять того, али еще слушать хошь? А то, как вправду ту молишься, зажмурь глаза те, да умот сквозь воздух и твердь, и эфир, отпусти к надеже тому и престолу. А сам ударься о землю, да лежи и не вставай, плачучи. Уже ум от Христа того притащит с неб того, как оскорбишь гораздо сердце то. А то влагодящее сердце какому пришествию духа быть? Да еще к тому Игнатий, бывший братюде, дразнит нароком и по печати говорит. Преславенное денеси. Ох! Ох, не глаголю беснуется, но помрачение ума. Кому-то досадит мещущий выспрь камени. Себе, ему на голову он и камень с высоты падет. Добро, братья, совет и любовь, а иде же поперечина, там и не подобает и ходить, и тлить душа своя. Аще бы чья и немощь, в чем и на бытош не так, но прощением и покорением да всяко бы не оставил Бог за молитв братских смиренного. А то бесом сделается чернец, и играет, ругаюся, страшным и неизреченным таинством. Увы, что бысть при Финии великом Климатию? Чты и ругай, да разумеет сие. Климантий, ученик святого Ефимия, 4-5 века, хотевший уйти из обители, смеявшийся над увещеваниями Ефимия, внезапно заболел и был исцелен Ефимием. Ну, Борисушка и прочие раби Бога Вышнего, простите меня в слове и в деле и помышлении, а вас Бог простит и благословит. Целую всех, о Господи Бозе моем. А попот Борис, суматоха мне кажется, дослужил по-новому. И остригшися, отрекся мира и священства, и паки тоже творит. Все не та, не ся. А новослужение и том бы каялся, а не стригся. Волен Бог, да вы, буди каялся о службе той, и вы не по нужде малые потребы исполняйте им, молитвы и прочее, а причащаться не подобает ему и обеден служить толко. Прости и молися о мне. Отсюда Сефею мир и благословение, спаси Бог тебе за добронравие твое. Пад подстилаю главу свою и благословение прошу, моли Бога о мне грешнем. А твою любовь да помянет Господь Бог во царствии своем всегда и ныне и присно и во веки веком. Досифей, а, Досифей, поворчи, братья, на Олену ту старицу. За что она Ксению ту, бедную Анисьину сестру, изгоняет? Досифей, а за что петь ей я и с мужем тем разводить, коли они молитвились? Апостол велит посягати молодым вдовам, нежели разжизатися. Елена, дурка, на что ты и я в приказах тех и в монастырях тех озлобляла и рабеночка де маленко не уморила? Меланья, слушай-ка ты, и я со духом твоим смири бесчинницу ту. На что она над крестьяной играет? Ну, как бы рабенка того уморили. Так убийство стало, а убийце 7 лет епитимии. Ну, Аленушка, сестрица, вот тебе от нас с Маланью пирожок, кушай на здоровье. 7 лет держи епитимию, 3 года не сообщайся с верными, 2 лета плачь с преподающими в притворе стоя, 2 лета в церкви, да прибудешь и без причащения, свещи и просверы, да не приемлет священник в алтарь от руку твоею. Ею же убийство сотвори. Через день, кроме субботы и недели, сухо да яж, по 1000 на всяк день метания твори пред Господем. На всяк день вечер 3 поклона. К келье окормительницу Меланье пришед, до земли сицы глаголя, прости мя, мать моя, се ас окаянная, жену с мужем разлучила, и убийство сотвори, увы мне дщери Каинове и Ламехове. Лемех или Ламех, потомок Каина, наследовавший от него грех убийства. Бытие, глава 4. И, возвратяся в келью свою, сицарцы, Боже, за молитв святые Меланье, матери моей я, отпусти ми согрешения мои. Ну, чадо, тружайся, да я мане, грешном Бога моли, и отец Епифаний молитвами помогает ти. Слушай-ка, игумен Сергий, иди в обитель Меланье матери и прочти сие писанное со Духом Святым на соборе Елене. При всех, да разумеют сестры, я как короста на ней. Даже не ошелудивают от нея, и удаляются и я. А ты, Меланья, не яко врага и я имей, но яко искреннюю. И все сестры, вспомогайте ей молитвами. Друг мой миленький, Еленушка, поплачь-ка ты хорошенько перед Богородицею светом, Так она скоренько очистит тебя. Да ведь, суй, я не выдам тебя. Ты там плачь, а я здесь. Дружнее дело. Как мне покинуть тебя? Хотя умерет, а не хочу отстать. Елена. А, Елена. С сестрами теми не сообщайся, понеже они чистые и святы, а со мною водися, понеже я сам шелудив, не боюсь твоей коросты, и своей много у меня. Пришли мне малины, я стану есть, понеже я оглашенный, ты оглашенная. Друг на друга не дивим, оба мы равны. Оглашенные, недопущенные к основному таинству, Евхаристии, Аввакум, подобно оглашенным, в Пустозерске не получает причастия. Видала ли ты, земские ярышки друг друга не осуждают, так и мы. Помни же, что говорю, не обленись поработать, Господи. Аще ли просто положишь, большую беду на себя наведешь. Без руки будешь, и без ноги, и без глаз, и глуха, и острупленна. Яко Елисей я ли затеваю? Яко Елисей. Принимаем чтение издания 1979 года, страница 218. Пророк Елисей наказал своего слугу проказой, когда тот тайно взял деньги у вельможи, исцеленного Елисеем, от проказы с Божьей помощью. Книга Царств, глава 4, стих 5. «Да не будет, не так оглаголит Дух Святый со Христом ко апостолам, яко его же аще свяжете на земли, будет связан на небеси, а его же разрешите, той разрешен». Сравни Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19. «Да поданней мне власти от Иисуса Христа, се возлагаю те бремя на плеща души твоей я, достоин бо делатель мзды своей я». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. «Прости, тебе не есть благословение, донде же очистишься». Аминь. Ксения, бедная Гавриловна, взыщи мужа того своего и живи с ним, коли ты молитвилася с ним, а затем, как знаешь, воля тебе о Христе. Пожалуйте, раби Бога Вышнего, не покидайте и я, яко Марию Магдалыню, прибегшую к Иисусу, или оную, и я же приведуша к нему, и хотях упобите каменем. Иисус же возбрани и рече, аще не имать кто греха, верзи камень на ню преже всех. Сравни Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7. Стали созиратися? Оно шелудивы все, так и здесь всяк разумей немощь свою, не созирайте чужих грехов, но своих. Да еще тебе, игумен Сергий, приказываю, поразыщи и нам о имени Господне возвести, кто от духовных бьет Евдокию Ивановну словесы нелепыми, лютейшие камени. Со слезами мне говорит, пуще денеканиян, батюшка духовные, наветуют ми, и стражу де от них поносы укоризну, на силу отдыхаю в бедах. На что петь так мучит сестру свою, неправильне, забывши апостола, еже рече? Братья, аще человек впадет в некое согрешение, вы, духовни, исправляйте таковаго духом кротости. Блюды себе, да не и ты искушен будеши, друг другу тяготы носите. Послание апостола Павла к Галатам. Глава 6, стихи 1-2. А еже толком не согрешила сестра, а наветуют бесчинующе, и сего обычая не во языцах обрести возможно где? Чудно. Как-то верным нам, а хуже неверным. Живем, взимающиеся друг на друга своего. Родион, Слыхал ли ты в правилах: разлучивый мужа и жену проклят? Хочешь ли, я тебе сию игрушку в душу посажу? Да хотя мы и в дальнем расстоянии, да слово Божие живо и действенно проходит до членов же и мозгов, и до самой души. Послание апостола Павла к евреям, глава 4, стих 12. Да не таково мне на тебя, что на Елену. Добро, друже, Бог тебя простит. Прощайся перед Аксинью Гавриловную и Еремову книгу отдай ей. Тогда и от меня совершенно Бог простит. А щелени не уйдет, то и впредь. Не имат власти таковые над вами и патриарх, якож Аса Христе, кровью своею помазаю, душа ваша и слезами помываю. Никто же от еретик восхитит вас, православных христиан, от руки моей я. Хочу неповинных представить и вас в день просвященный праведному судии. Да и бывало таково время, Христос, бдя щуми, и вселил вас всех во утробу мою, и царю Алексею говорено о том. Прости же с нею, да не отлучайте и от мужа того, аще хощет, пускай с ним живет. Сергий, возвести впредь о сем, каково к прощению тщание будет у них, аще и Елена поищет с усердием прощения, да ослабится тогда от епитимии, и от худости моя благословение получит. Жаль мне я гораздо, воздыхая, сице творю. Полно о том. А еже изволившу Духу Святому вложить во ум отцу Досифею щелобитными по жребию стужать и царю о исправлении веры, и кто осилен возбраните воле Божией, еже не быть тако? Да будет, будет! Господь благословит тебя! И с Максимом от высоты святые свои я, и от престола славы царствия своего, тружайтесь, Господа ради, ходяще в премудрости ко внешним. Послание апостола Павла Колоссянам, глава 4, стих 5. И мое имя по Христе обносите. Пред человеки или кого величаете, или еретиков потязайте, се ас с вами есмь до скончания нашего века. Якош отец Досифей и вы, церковное чадо, дасте ударите душа ваша Духу Святому. Сей мы с Епифанием старцем хощем быт причастницы части вашей, да общее воскресение улучим о Христе Иисусе. Да будет... Да будет и будет тщание ваше усердно. И Господь славы посреди нас, по словеси Христову, иде же два или три, собрани о имени моем, ту есмь посреди их. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20.